Одевайтесь в соответствии со своей средой. Некогда я гордился тем, что покупаю достаточно недорогие костюмы и одежду вообще. Казалось бессмысленным тратить тысячи долларов на великолепный наряд, когда вполне можно приобрести что-то всего за сотню. Да и кто это заметит? С годами я понял, что такое мнение ошибочно. Сейчас я покупаю очень дорогие ботинки, и им, кажется, сносу нет, в то время как дешевые снашивались мгновенно и выглядели в полном соответствии со своей скромной ценой. То же самое касается и костюмов. В настоящий момент я пользуюсь услугами фирмы «Бриони», отличающейся превосходным обслуживанием и вниманием к деталям. «Бриони» предоставили большинство костюмов для программы «The Apprentice», поэтому я им чрезвычайно доверяю, не говоря уже о том, что это была удачная сделка. К тому же они прекрасно справляются и с пошивом пальто. Наша одежда может многое рассказать о нас еще до того, как мы успеем открыть рот. Для меня удачный стиль в одежде означает прежде всего понимание устоев своей среды, знание культурной традиции и стремление ее отражать и уважать. Модный прикид, популярный в Беверли-Хиллз, может выглядеть там весьма привлекательно, но на Уолл-стрит к нему, скорее всего, отнесутся с презрением. Достичь успеха и так довольно сложно, а уж если заявляться на повседневную встречу в парадном костюме, стоит ли создавать дополнительные барьеры на своем пути? Облегчите окружающим задачу воспринимать вас всерьез. Тот, кто приходит на встречу или собеседование одетым несоответственно стилю данного предприятия, неизбежно вызывает сомнения. Например, человек, явившийся в Трамп Тауэр в ковбойской шляпе, сапогах и потрепанной кожаной куртке. Здесь речь идет даже не о стиле как таковом, а скорее о культуре поведения. Помните о том, где вы находитесь, и одевайтесь соответствующим образом. Есть люди, которым все сходит с рук, но таких меньшинство. Миша Кёппель, один из сотрудников The Trump Organization, обычно выглядит как канадский рейнджер в парадном мундире. Посмотреть на Кёппеля, так кажется, что ему вот-вот предстоит возглавить экспедицию в скалистые горы. С другой стороны, я строю довольно высокие здания, а он ищет для них подходящее местоположение, так что, возможно, его костюм вполне закономерен. Во всяком случае, он ему идет, а сам Миша делает свою работу хорошо, поэтому я не возражаю. Думаю, никому не покажется удивительным, что первые победы, одержанные женщинами в программе «The Apprentice», в значительной степени зависели от их сексапильности. То, что сексуальность обеспечивает коммерческое преимущество, ни для кого не секрет. Однако, если женщины заходят в этом слишком далеко, их, как правило, ждет суровое осуждение, поэтому при работе над своим имиджем соблюдайте осторожность. Если вы хотите, чтобы оценили не только вашу красоту, но и ум, не вредите самой себе. Не каждый мужчина способен абстрагироваться от сногсшибательной внешности. Решите для начала, как вы хотите, чтобы вас воспринимали, и танцуйте от этого. Я обычно замечаю, во что человек одет, только если он выглядит исключительно хорошо или, наоборот, исключительно плохо. И это в большей степени касается стиля, нежели того, одет ли он от кутюр. Но, как я уже говорил, дорогая одежда, как правило, и выглядит соответственно своей цене. Вы замечали, что порой мы распознаем людей определенной профессии по тому, что они носят. Иногда вообще гораздо проще сказать, что кто-то выглядит как среднестатистический бухгалтер или типичный рекламный агент, чем описывать этого человека во всех подробностях. В каждой профессии существуют свои стандарты внешнего вида. Достаточно сказать «он банкир» и тем самым сэкономить добрую сотню слов. Это не всегда справедливо, но тем не менее дело обстоит именно так. Хотя, с другой стороны, вам отнюдь не обязательно выглядеть типично. Например, Фрэнк Маккини своим видом напоминает помесь рок-звезды с заядлым серфингистом. Посмотрев на него, вы в жизни не догадаетесь, что он торговец недвижимостью, продающий супердорогие усадьбы во Флориде. И если Фрэнк проносится мимо вас на мотоцикле в куртке от Versace, а светлые волосы его развиваются как полуметровый флаг, могу поручиться, что он, скорее всего, направляется на деловую встречу. Но таков уж стиль Фрэнка, и достигнутый им успех оправдывает все. Я сам придерживаюсь консервативного стиля из деловых соображений и просто для экономии времени. Но когда другие одеваются ярко, мне это нравится. Меня куда больше интересует, во что одета красивая женщина, чем то, во что одет я сам. Помните о том, что ваша одежда может служить своего рода театральным костюмом. Мне приходилось встречать немало прекрасно выглядевших жуликов и добротно одетых бездельников. Вкус остается вкусом, каким бы родом деятельности вы ни занимались. Конечно, хорошо иметь много денег, чтобы покупать прекрасные вещи, но главным все равно останется чувство стиля.